Последние годы жизни композитора были омрачены серьезной болезнью глаз. После неудачной операции Бах ослеп, но и тогда продолжал сочинять, диктуя свои произведения для записи. Итак, дорогие друзья, вы познакомились с творчеством великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Если вас по-настоящему заинтересовала и захватила его музыка, обязательно послушайте и другие его произведения, ведь их целый океан. А в заключении, в современной аранжировке, прозвучит баховская «Аве Мария».